Глава третья. Кажется, я спала. И в этом полусне, полубреде меня снедало смутное чувство недовольства всем и вся, как во время болезни. То одеяло слишком теплое и тяжелое, то из форточки сквозняком тянет. То тянет кто-то руки к лицу почем зря и тычет в щеки мокрой тряпкой. То двигатель работает слишком громко. И вообще, какие придурки так водят? Обиженно пробормотала я и окончательно проснулась. Машину подбросила на очередной кочке. Зубы у меня клацнули так, что еще немного, и одна ровейна осталась бы без языка. То, что я приняла за бредовый горячечный сон, оказалось реальностью. За окном с пугающей скоростью мелькали деревья, подступившие к трассе почти вплотную. Небо над головой уже потемнело, налилось ночной синевой, но впереди, там, куда вела дорога, она все еще полыхала оранжево-багровыми красками. Прелестная аллегория. Влево смотреть не хотелось. Я и так знала, кто сидит за рулем, но видеть этого человека не имела ни малейшего желания. Честно говоря, боялась. Итак, меня похитили из-под носа у мамы, из стиля Лен, известной своим крутым нравом не только в зеленом городе, но даже и в золотой столице. Уволокли, как безвольную куклу, не опасаясь гнева моего брата Хилкара, молодого, но очень способного некроманта. Более того, даже четыре равейны немаленькой силы ничего не смогли поделать с похитителем. Даже Феникс. Даже пророчица Айни, которая всегда знала все наперед. Значит, я тем более не смогу ничего противопоставить этому Шакаяр. Боги, неужели он действительно князь? Зачем ему могла понадобиться неинициированная равейна, молоденькая глупенькая девчонка? Зачем обычно подозрительным мужикам нужно девушек похищать? Подсказал здравый смысл почему-то голосом Айни. Горло сдавило. Умирать не хотелось. Умирать мучительно не хотелось втройне. Может, попытаться сбежать, отвлечь его как-нибудь и... Вряд ли получится. Доброжелательно и даже чуточку виновато заметил он. Машина снова налетела на колдобину, и это помогло скрыть позорный всхлип. Я судорожно растерла ладонями щеки, да так и не смогла отнять руки от лица. Слезы текли не переставая, горячие, обидные. Никогда не думала, что буду так плакать от каких-то мыслей. Не от боли, не от запаха лука, а от страха, граничащего с отчаянием. «Тебе это с рук не сойдет», — прошептала я тихо, словно надеясь, что он не услышит. Но ему было достаточно и мысли. «Я догадываюсь». У него был неправильный голос и неправильные интонации. Слишком мягкие, слишком успокаивающие. Слишком понимающие для убийцы. «Мама, весь совет поднимет на ноги!» «Не сомневаюсь», — легко согласился он. «Лучше бы вам меня отпустить, пока не поздно». Я хотела пригрозить, но получилось жалко. Слезы и сопли еще никому не добавляли внушительности. Шакаяр невесело усмехнулся. «Боюсь, уже поздно». Три простых слова словно отворили невидимую плотину. «Пожалуйста», — вырвалось у меня против воли, и я, наконец, зарыдала в голос, давясь всхлипами. Разве что не подвывая по бабье. Стыдно было. Мой похититель не мешал мне. Не ругался, не отпускал извительных замечаний. Кажется, он даже скорость сбросил. По крайней мере, машина уже не так потряхивала. Когда поток слез иссяк, всхлипы превратились в икоту, Шакаяр деликатно заметил. «Салфетки в бардачке, прямо перед тобой. И влажные тоже. Бутылка с холодной водой между сиденьями. Я еще не открывал ее, так что можешь пить прямо из горлышка». Я хотела сказать, да подавись ты своей бутылкой. Но вместо этого тихо поблагодарила. «Спасибо». Пить и вправду очень хотелось. Озареванная физиономия, отражавшаяся в боковом стекле, заставила воспользоваться и салфетками тоже. Мама бы точно не одобрила неряшливости. «Начало у нас хуже не придумаешь», — констатировал тем временем мой похититель. «Так дело не пойдет. Конечно, проблему бы решило небольшое телепатическое внушение». Я испуганно вжалась в кресло, жмурясь, будто это могло бы меня спасти от ментальной атаки. «Но мне нужна не кукла, а нормальная вменяемая спутница. Поэтому предлагаю просто начать все с чистого листа. Ты есть хочешь?» Наверное, легкое телепатическое внушение все же имело место. Или я действительно проголодалась до безобразия. Потому что вместо гордого отказа у меня вылетело скромное и застенчивое. Хочу. Вот и я тоже, искренне обрадовался чему-то Шакаяр. Может, перекусим на ходу, например, бутербродами? А где их взять? Вы захватили мой рюкзак или заранее позаботились? Не думала, что... «Вы на это способны», — хотела сказать я, но передумала. Пока Шакаяр вел себя деликатно, как алийский целитель. Но лучше было бы прикусить язык и обойтись без провокаций. «Здесь мне никто не поможет. Грозная мамина репутация не придет на помощь, если я начну делать глупости». Мой похититель одобрительно хмыкнул. Наверняка мысли подслушивал. «Представь себе, малыш, позаботился». «Первый раз, думаешь, похищают девиц», — подначил он меня. Против ожидания я не разозлилась, не испугалась, а смутилась. «Так что опыт имеется. Знаешь, достань-ка и мне один бутерброд. Там, в сумке на заднем сиденье». «Разве Шакаяр едят человеческую пищу?» «Голод вроде...» — начала я и осеклась, испугавшись, что вопрос прозвучит как предложение. Ответом мне был тихий смешок. «Ну, если ты хочешь угостить меня чем-то особенным, я только за». «Чтобы оно в бездну провалилось!» От неожиданности я вздрогнула и, забыв, что собиралась игнорировать своего похитителя, обернулась. Шакаяр сидел даже ближе, чем мне думалось. Одну руку он высунул в окно, сосредоточенно поправляя зеркало. Волосы трепетали в потоке воздуха, как темное химическое пламя. Закатные отсветы перекрашивали их из черного цвета в багровый и превращали красивое юное лицо в древнюю бронзовую маску. Сердце от чего-то сжалось, и страха перед будущим стало чуточку меньше. Я сразу же влепила себе мысленную пощечину. Страх – полезное чувство, а симпатии к убийце – опасные. Шакаяр никак не отреагировал на мои размышления. Будто бы и впрямь был поглощен попытками поправить боковое зеркало. «Опять перекосилась. На все колдобины реагирует, зараза», — пояснил он, не глядя на меня. На очередной кочке машина подлетела. И злосчастное зеркало повисло, как ухо с Панеэля. «А, ладно, это бесполезно». Шакаер махнул рукой и откинулся на сиденье. Стекло он поднимать не стал. Зеркало мотнулось, готовое оторваться в любое мгновение. И у меня сработали рефлексы.